Я не хочу светиться на экране с бокалом шампанского в руке и с бутербродом с икрой, если кругом люди живут плохо. Не могу. Совесть не позволяет. Может, синдром войны? А театр, что ж театр? Он и не такое переживал. Сколько уж раз предрекали ему кончину. И с рождением кинематографа, и с изобретением телевидения, и видиков. А он хоть бы хны. Еще Михаил Рум, один из самых выдающихся кинорежиссеров, пророчил смерть театру. А после его заявления, а было это, если не ошибаюсь, в конце 50-х годов, начался театральный бум. И в театры было невозможно попасть. Ведь живое общение актера с залом, зала с актером не заменит ни кино, ни видео. А будет обязательно ренессанс, возрождение театра, театральный бум будет. Вот посмотрите. Это волны, прилив, отлив. Это не зависит от коммерческой ситуации в стране, от экономической, от социологической и черт знает от какой еще. Театр вечен. Его нельзя упразднить, так скажем, нельзя упразднить архитектуру. Тогда людям просто негде будет жить. Кто-то из наших известных режиссеров сказал: «Вот дайте моему зрителю хорошую колбасу, и тогда я поставлю замечательный спектакль». Глупость. Чушь. В периоды голода, разрухи, крушения надежд создавались величайшие произведения. Сытый желудок высоты искусства не определяет. Это мое глубокое убеждение. Но вот в чем парадокс. Кинематограф, который своим появлением предрекал гибель театру, сам оказался на грани краха. Нет, я далек от мысли, что ему приходит конец, но посмотрите, что творится сейчас. Это дурацкое американское, аргентинское, мексиканское кино заполонило все экраны. Я не говорю о редких исключениях, которые только подтверждают правила. Я, например, не могу смотреть всю эту чушь. Бездарные актеры, сценарии, рассчитанные на умственно отсталых, нелепые ситуации, а сколько жестокости и порнографии. Смотрю на афиши кинотеатров и читаю: секс на крыше, секс на водосточной трубе, секс в шкафу. В Штатах на таком фильме вы будете сидеть один в пустом зале или в компании старенького негра, который глядит на все это, как на ретро. Подобное искусство вне культурных традиций России, и непонятно, почему вдруг у нас им заразились. И ведь люди с удовольствием смотрят про то, как богатые тоже плачут. И не полезешь со своими советами, не станешь оскорблять чувства людей. Ведь не скажешь: люди, да зачем вам эта чуховина, этот кич? Ведь он никакого отношения ни к жизни, ни к искусству не имеет. Ахинея сплошная. И не хочется в таком тоне разговаривать. Да мне и не поверят. Как скажут. Мы каждую серию ждем с сердечным трепетом. А тут Дуров заявляет, что картина ужасная. Это замечательный фильм. А вот ты сам играешь в ужасных фильмах. И точка. Я, конечно, найду, что возразить. Но сейчас я не об этом. Я о вседозволенности, которая сродни распущенности. Нравственной, моральной, этической, просто гражданской. Тут я в какой-то газетенке, «Русский вестник» или «Российский вестник», прочел стихотворение о том,